Часть 10. А напоследок я скажу. В понедельник на ужин старого Нового года ко мне никто не приехал. Риме срочно пришлось вылететь по делу в Москву, но, как Карлсон, она обещала вернуться и отдать мне всю субботу. В офисе все, как обычно, завелось и гудело. Алексашин отбыл на пару дней к акционерам в ту же столицу, но я не хотела думать, с чем он вернется. Слишком много слухов стало о вирусе, захватившем Китай и стремительно расползавшемся по всему земному шару. Но вникать во все это было некогда. Нужно активно продвигать наш товар на север страны. Уже в среду все, что происходило на работе, меня не так волновало, как ожидание встречи с Климом. Сама не знаю, почему она меня так беспокоила. И на нее я спешила с нетерпением, даже забыла зайти к Алексашину, который вернулся после обеда и написал СМС, что ждет меня после 6 в своем кабинете. Но вспомнила я об этом только когда готовилась к встрече с Климом. Ёшкин кот! Замерла я перед зеркалом, собирая волосы в хвост, как обычно делал Клим. Да и ладно. Ну что, мы еще не успели обсудить. Скажу, что позвонили соседи, трубу прорвало. Еще 2 дня впереди, наговоримся на совещаниях. Я выключила телефон и убрала его на кухню. Деньги разделила на 2 кучки и положила на тумбу в гостиной. И сама себе усмехнулась. За 3 встречи могла бы и в Турции отдохнуть 2 недели на всем готовом. Ну да, хороший секс того стоит. Последний раз, взглянув на себя в зеркало, с укором прищурилась. Но оправданием мне было то, что я заканчивала этот цирк. Покажите мне женщину, которая добровольно откажется от такого секса. Да многие за всю жизнь не испытывают и малые толики того, что я почувствовала с ним. Это просто качественный массаж эротических зон. Здоровье прежде всего. Фыркнула я и отмахнулась от зудящей где-то в глубине морали. В нетерпеливом ожидании гостя я все же пригубила мартини. Он немного опаздывал, что до сегодняшнего дня ему было не свойственно. Включила радио и встала у окна. Сырость на улице угнетала, но я предвкушала нечто особенное, когда мне будет не до этого. Интересно, каким он будет сегодня? Только представила я, как в дверь позвонили. Сердце бешено заколотилось. Я нервно провела ладонями по шелковому халату от талии к бедрам и поспешила открыть. Лишь у двери немного притормозила, чувствуя, что слишком возбуждена. Глубоко вдохнув, я сделала спокойное доброжелательное лицо и открыла дверь. Немигающий ледяной взгляд глаз сегодня цвета грозового неба немного остудил. Я отступила и кивнула, чтобы Клим прошел внутрь. Он выглядел иначе, причесан по-другому, темная щетина на подбородке, но ему очень шло. Кожаная косуха, светлый свитер в крупную вязку, черные джинсы и брутальные ботинки на рельефной подошве вместо привычных кроссовок. «Алина», — кивнул он. «Клим?» Ответила я, почувствовав какой-то холодок и в его голосе. Когда он вошел в гостиную, уже после душа, я стояла у окна в смешанных чувствах. В отражении видела, что Клим бросил полотенце на кресло и подошел ко мне. Услышала, как зашуршал упаковкой презерватива. Заметила, как Клим уже надевает его на себя. Это немного насторожило, он вел себя необычно. А потом вдруг ощутила его руки на бедрах, а ягодицами напряженный пульсирующий бугор. Клим чуть потерся пахом об меня и одной рукой обхватил за шею и подбородок, слегка повернул мое лицо к себе. «Вы часто пьете перед сексом?» «А... нет». Растерялась я, но потом живо придумала. «Я после тяжелого рабочего дня. Немного пригубила вина на дне рождения коллеги». «А что, это проблема? Не переносите запах алкоголя?» «Это не проблема. Контакт губ все равно не предусмотрен». И снова потерся об меня горячим пахом, а потом наклонился почти к губам и сказал: «Но физические ощущения будут смазанными. Эффект не тот. Хотя сегодня это вам может помочь». Я смутилась и снова насторожилась. Клим без всякой нежности развязал пояс моего халата, сдернул его с плеч, а увидев меня полностью обнаженной, как-то насмешливо хмыкнул. «Не хотите терять времени?» Меня это возмутило, и я повернулась к нему лицом. «Да, не хочу. Приступайте, пожалуйста». На его губах расползлась нахальная улыбка, а хищный взгляд замер на моей груди. «Все, что пожелаете». Клим взял за руку и повел к дивану. Мне захотелось остановить его, поговорить с ним, но не могла найти нужных слов. Конечно, понимала, что это только усложнит то, что не нужно усложнять, поэтому сдерживала себя и смиренно шла за ним. Сегодня все было как-то иначе с самого его прихода. Клим остановился, протянул руку к моему хвосту на макушке и стянул резинку. Намотав волосы на руку, он чувствительно дернул за них, откидывая мою голову назад и открывая шею. Я болезненно сглотнула, когда его губы коснулись еремной венки и следом зубы прикусили ее. Сейчас это не было похоже на страстный укус. В нем ощущалась жесткость, грубое желание подчинить. Я протянула руки к его плечам, но тот отстранился и угрожающе покачал головой. Я смущенно уронила руки. Я хотела бы ласкать его тело, получить удовольствие, которое уже не смогу испытать после его ухода. Хотела запомнить эти ощущения напоследок, но он не давал этого сделать. Надвинувшись и снова потянув за волосы, Клим повалил меня спиной на диван, неосторожно, грубо ухватился за щиколотки, согнул ноги в коленях и раздвинул их настолько, что даже связки запекло в паху, а потом прижал ладони к задней стороне бедер и надавил, раскрыв меня полностью для вторжения. Его крепкие ладони так сильно давили на ноги, что я не могла сдвинуть их ни на миллиметр, оставалось только подчиниться ему. А потом Клим провел пальцем между моих ног и недовольно прищурился, отпустил меня и отошел. Секунда, и он вернулся с пузырьком масла в руках, а затем выдавил несколько капель себе на презерватив. Снова упершись ладонями мне в бедра, он стал растирать мои складки и клитор головкой своего члена, смазывая их и возбуждая меня. Я содрогнулась от чувствительной ласки и нетерпеливо заелозила по простыне, но тот сурово прищурился и шикнул: «Не двигайся». Я подчинилась, но с трудом представляла, что все, что он сделает сегодня, доставит мне удовольствие. Он был грубым и холодным. Он практически не смотрел на меня, не ласкал, как раньше. Только сосредоточенно держал член и дразнил меня им, иногда сжимая свой рот и тяжело сглатывая, будто сам себя сдерживал от чего-то мощного. Я закрыла глаза и попробовала сосредоточиться на своих ощущениях, а не на мыслях о его поведении. Напряжение внизу живота начало расти. Я сама стала призывно водить бедрами, приглашая его. И как только Клим усилил давление, и его головка ворвалась в меня, я вскрикнула и задрожала от первого сильнейшего оргазма. Сжалась вокруг его ствола и схватилась за простыню так сильно, что ладошки запекло. Лицо горело, пекло кожу головы, казалось, глаза вылезут из орбит. Все тело напряглось от мощнейшего выброса адреналина. Не знала, что такое бывает так быстро и ярко. Но Клим неожиданно вышел, и мгновенная голодная пустота внутри чуть не лишила меня разума. Я умоляюще захныкала и нетерпеливо подалась вперед, чтобы снова поймать его. Отчаянно хотелось, чтобы он вернулся, но он будто исчез. Я раскрыла глаза и, прерывисто дыша, всмотрелась в лицо Клима, а тот нахально улыбнулся и на выдохе низким голосом произнес: «Ты это хотела получить?» И грубо ввел в меня несколько пальцев, а потом будто поддел ими вверх, отчего у меня глаза заслезились и по телу пробежала сладкая боль. Я силой вытолкнула горячий воздух из легких и уронила голову на подушку, прогибаясь навстречу его рукам и шипя, как умалишенная: «А теперь сделай что? Чего хочу я?» Хищно прорычал он и, неожиданно крепко схватив меня за бедра, перевернул на живот. Я не успела сориентироваться, уткнулась носом в простыню, распластавшись руками по дивану. А Клим резко дернул меня за бедра вверх так, что я стала перед ним на колени и сильно шлепнул по ягодице ладонью, что кожу обожгло. Я зашипела сквозь зубы и попыталась поднять голову, но тот склонился надо мной и придавил локтем между лопатками. С воздухом из груди вырвался жалобный стон сопротивления, но Клим не дал воли и тут же вломился в меня беспощадно, жестко, стальной хваткой удерживая за талию. Несколько сильных толчков, и я снова ощущала, как горят легкие и плавится все внутри. Но от того, что вдруг нечто проникло туда, куда я совсем не ожидала, я тревожно замерла, прислушиваясь к ощущениям. Это и испугало, и вызвало какое-то первобытное чувство согласия. И все же я боялась пошевелиться. «Это только палец», — грозно прошептал Клим. «Но если ты разозлишь меня еще раз, я оттрахаю тебя в твой прелестный зад без спроса». Новый звонкий шлепок по другой ягодице вызвал прилив крови в голове, и я закатила глаза от невероятных ощущений. Я словно вся горела до кончика его члена. А его настойчивый палец одновременно кружил по колечку ануса, входил неглубоко и доставлял ни с чем несравнимое удовольствие. Однако тревога не покидала. Никто никогда не принуждал меня к анальному сексу, но это еще и не было им. Вдруг это зверски больно? Ему я, наверное, могла бы довериться, только вот это последний раз. И сегодня он чертовски меня пугает. Пока разрозненные панические мысли отвлекали меня, Клим то ускорялся, то замедлял темп, будто чувствовал, когда это было нужно. Его дыхание становилось хриплым. Я слышала, что он полностью поглощен процессом, но сама будто чего-то ждала и сдерживала бурю внутри себя. Когда он убрал руки и обхватил мои локти, подтянув за них назад, я почувствовала себя в безопасности, судорожно втянула воздух ртом и протяженно застонала, освобождаясь от напряжения. Прогнулась в пояснице и теперь полностью была в его власти. Единственное, что я контролировала, — это дыхание. А Клим вторгался, владел мной без остатка, подчиняя животным инстинктам. Я уже не сдерживалась, не просто стонала, а кричала в голос, срывая его, раскачивалась под его мощными ударами бедер. Клим входил в меня до упора, ударяясь яичками о чувствительный клитор и круговыми движениями сверлил горячее и жаждущее разрядки лона, доставая до самой его сердцевины. Иногда казалось, что он проткнет меня насквозь своим каменным стволом, и вместе с тем ни одна мысль больше не пугала. Пространство вокруг расплывалось. Только что-то отдаленно, тревожно билось где-то глубоко. Потом я почувствовала, как он вышел из меня, руки оказались свободны, а Клим приник всей грудью к моей мокрой спине, придавив к дивану, практически лишая воздуха и ухватив за волосы, выдохнул на ухо. «Ты хочешь, чтобы я кончил?» «Нет!» — застонала я, морщась от боли. «Хочешь кончить сама?» «Да». Прогнулась я вслед за его рукой, когда тот просунул ее под грудь и сильно сжал сосок. «А! Тогда попроси меня, разреши тебе кончить». «Я хочу кончить, пожалуйста!» Задыхаясь и хныча, выдохнула я. «Пожалуйста!» Коварно прошипел искуситель и впился губами в шею, а потом стремительно отстранился. Снова жестко поставил меня на колени, провел пальцами по мокрым онемевшим складкам и жадно впился в них губами и языком. Я задрожала от ощущения щетины на коже, зажмурилась и на мгновение оцепенела от того, что каждая мышца в теле буквально взорвалась судорогой, а потом он вновь безжалостно ворвался в меня до самого предела. Тело разбило сладостная дрожь, бедра горели, и связки в паху так натянулись, что казалось, сейчас лопну, но это было удовольствие на грани безумия, что в такие мгновения разум не принимал реальности, все было нипочем. Я не верила самой себе, такое невозможно представить, пока не ощутишь, но все чувства были накалены. Душа на острие ножа. Вмиг все перестало существовать, кроме маленькой точки сверхновой, зарождающейся где-то внутри, в самом чреве мироздания. Разноцветные искры вспыхнули перед закрытыми веками, горло сковало от сухости. Когда Клим резко вышел и уронил руки, я упала на простыню и хватала воздух рывками, не понимая, где нахожусь, на каком свете. В ушах звенело, сердце выпрыгивало из груди, затопили полное блаженство и умиротворение. Отдышавшись и почувствовав собственные руки и ноги, я перевернулась на бок и, убрав с лица прилипшие волосы, посмотрела на Клима. Он стоял на том же месте и невозмутимо смотрел на меня сверху вниз. Его член уже без презерватива медленно пульсировал. Грудь и ноги были мокрыми от пота. Я не смогла долго удерживать его странный бездушный взгляд и перевела глаза на часы. Прошел уже час. Значит, ему пора. Из глаз неожиданно полились слезы. Я растерянно вытерла их ладонями и подтянула колени к груди. «Вам было больно?» Тихо спросил Клим тоном не любовника, не мужчины, который только что ворвался в мой храм, а врача при осмотре пациента. Сухо, безлично, по привычке. «Нет», — мотнула головой я, хотя было больно где-то внутри, но я так растерялась, что сама не понимала причины этого состояния. Ясно осознавала только одно — было горько и обидно. Клим чуть прищурился, ничего не ответил и, как обычно, ушел в душ. А я не сдержалась, пригнула голову к коленям и заплакала. Беззвучно, отчаянно. Я совсем не ожидала такой встречи. Он был жестким, бессердечным, как робот, выполняющий свою работу. Не такой я хотела почувствовать себя в последний вечер с ним. «А какой?» — спросил гаденький голос внутри меня. И он был прав. Что мог дать мне жиголо? Я допустила этого мужчину к самому сокровенному. Была перед ним полностью беззащитна. Ведь в миг неописуемого блаженства открывается нечто тайное, настолько хрупкое и вместе с тем всеобъемлющее, что ты и песчинка, и целая вселенная одновременно. И вдруг тебя швыряют в ледяную бездну, где ни конца, ни края, где ты одна одинёшенька. Измята душа, исколото сердце. И даже мыслями некуда спрятаться. В потайных уголках сознания пожирающая пустота. Я не слышала, как он вошел, оделся, как ушел. Только очнулась, когда во дворе кто-то взорвал петарду. Лицо все еще было мокрым и пощипывало. Но подняться, что-то делать, возвращаться к тяжелым мыслям не хотелось. И я, закутавшись головой в плед, скрылась в тревожной дреме.